Лето ненастивое, глухие окрыбли крушиньях. В один прекрасный дождливый день вызывают контору. Начальник конторы, милый человек, стул поддергает и своих рук чаем почет. Егор Васильевич, ты редкий гость, а мы тебе делов наприпасали. На берегах поставлено судно, потерпевшее аварию. Судно принадлежало Онежскому обществу. Судно приобретает портовая наша контора в собственность. Тебе надлежит произвести обновление, отремонтировать это судно. Приступай к делу, имей в виду, что шкипер этого судна, сам классный механик, как фамилия шкипера, Николай Иванов, не слыхал. Вот прибыл я на верфи, судно уж на городках поставлено, оно большое для заморского плавания, но какое изящество постройки, молодцы Онежина, не потеряли мастерства. Хожу круг судна-то, оглаживаю руками. Ничего, Неженка, ничего, корабличек, ничего, красавица. Отделаю тебя, обновлю, будешь краше прежнего. Досталось и дураку. Я докругаю кормщика-то, пробоин-то, в корпусе-то пробоины великие. Ругаюсь, а кто-то меня сзади и охапил руками. Оглядываюсь, молодой человек, статный. Зубы со смехом, личность неизбежная у него. Я говорю, кто будете? А он, я так руки сложил, скроил рожицу миловидную и говорит, дядюшка Егор Васильевич, срисуй кораблик, Николка Зимный, мой приятель-то, вон и годы. Оказался, он и был шкипером-то, уж сколько годов-то прошло, вот как я ним видался на Зимном берегу. Был шкипером. Того больше меня взволновало весь, что команда-то этого судна целиком состояла из моих прежних товарищей. Все тут 17 человек ходили. Они где теперь? Они отпросились в Онегу, на родину. Корабль-то приобретает порт и предлагает им в полном составе перейти на службу в портовое управление. Вот они, значит, отбыли, пока ты будешь корабль ремонтировать. Как дом желанный я принялся за обновление-то этого Онежского корабля. Мне все тут любо, все знакомо, как в родной избы, какой нагель, гвоздь деревянный надо колотить, так я подую на него, песни пою. Николай Зимный мне помогал, шкипер-то. В обеденный час пушечка выстрелит, солом был адмиральский час, адмиралтейство старинно там. Баринка приходила, приносила обед. Как эта пушечка-то выстрелит, я поду гор. Любуюсь я гладью Двинскою. Забуду я свои годы, плачу от радости. А тут такое дело. Приехал-то я холостой, поселился у тетки у своей. Я про этого не рассказывал. У тетушки поселился, тетушку допокоил. Это тетенька померла, я один. Получаю письмо из Онеги. Пишет та самая маленькая Варенька, которая меня за сказки любила, что за смертью отца желает они с матерью перейти в Архангельский город. И вот дом-то у меня свободный, берег свободный. Тетка-то помре. Пригласил Вареньку с матерью к себе. Встретил их на пристани. С корабля спускается особа миловидная, тоненькая, в смирном платьице, но на голове, как золотая диадима, уложены косы три в ряда. Вот Варенька с матерью у меня и живут. Я поначалу этой Вареньки боялся. Она на крылечке сядет шить. Я из комнаты, из-под занавески гляжу. И дивно мне, что это народ-то у моих ворот не копится. Варенька поступает учительницей рукоделья в училище. Я тоже осмелел. Поднимусь к ним наверх, будто с маленькой поговорить. А пришвартуюсь к дочке. Ну что скажу, задумчивая Офелия? Кто из коллег, преподавателей вам более по сердцу? Она смеется. Почему Офелия? Разве я похожа на утопленницу? Кто-нибудь да утонет в по глубинах вашего сердца. Маменька ступится. Истинно, Фифилия, хоть бы ты ее, Егор Васильевич, в театр сводил. Я за маменькину идею ухватился. Представление привелось протяженно-сложенное. А Варенька переживает от души, и я переживаю. Ведь дома-то и прикосновение руки предосудительно, а тут в нашем быту изящество форм не в обычае, но я обожаю в девице мечтательность. В гардеробной сторожиха, значит, я Вареньке сам пальто подаю. Сторожиха говорит, ишь, как папаша дочку уважает, а может, дедушка приводитесь? Дома в зеркало посмотрелся. Действительно, сюртук древлеотеческой, борода древлеписьменная. А ладно, постарее меня Кобелида женятся на молоденьких. Со всею тонкостью, вынесенную из книг, открылся Вареньке в своих чувствах. Она побледнела, опустила лицо, таково было ее согласие. Первый год я молодой супруг на одном каблуке ходил с лестницы бегом, на лестницу бегом, бороду обкорнал Алифемистотель. Вот и пошли месяцы и год, как птички летят, потом как гуси щипанные. И 2 года я с Варенькой прожил, и 3 года. А она как была, такова и осталась. Ни вздоров, ни перекоров, ни пустых разговоров. Ребенка чужого домой позовет, накормит, умоет. 4 года эдак. И чувствую я, будто я кого-то обокрал. Нет, будто меня обокрали. 5-й год я так пошел, не Настя вот тут. Это сказание-то мое. Трудно-то ремонтировать, пригласили. Трудно, ладно, ремонтирую. Как дом родимый, все любо, посудно-то хожу, трюм на палубы. И тошно меня в море тянет. Зачем я курс жизни изменил? Радуюсь, вот сколько полчасика посижу в обеденный час. Да и то обедать надо идти. Обедаем-то 3. Варенька, я Николай Зимный тут же. И стал я примечать. Я что-нибудь от поэзии скажу, из газет. У Вареньки внимания нету. А Николай Зимный пустяк соврет. И Варенька, как колокольчик. А что такое Николай? Конечно, личность неизбежная, а как медвежонок, каждая лапа с ведром. Варенька пойдет в город. Николай пойдет до мостика провожать. Ишь, будто на дороге не знает. Все еще по старой памяти спускаюсь к водичке. Там колокольчики, синий шиповник, чайки. Робят пенги учит, а все для меня полиняло. Перестал Егор Васильевич песни петь у работы. Вот и ремонт к концу. Как дом для свадьбы я этот корабличек отделывал. И как с домом родимым работу-то укончил, простился. Одно удовольствие. Вот мои команда-то, мои-то товарищи воротятся. Кто обновлял? Такой-то Егор Васильев. Что-то они скажут, что-то сдумают. В город перешел, а то все ночевал тут на корабли лето-то. К городовому жительству у меня расположение не явилось. Мухи белые залетали, осень. По первому снегу Николай Иванович у нас гостил. Гостил 2 дня. Варенька не сказала с ним 2 слов, но после его ухода установилась у ей во взорах смертная тоска.